наши люди умерли, отдав свои концы за идеи противостояния тем, кто в этой жизни не познавал проблем. Вместе с тем идеи стали разочарованием, больные остаются в ожидании, скитанию обречены. В этих серых стенах и руки опустив, получают дозу в вены. Не слышно криков, оковы и стали надеты на руки. Ощущения муки вырываются наружу, странные звуки. Видать, дьяволу нужны ваши души в глуши. Его таинственный образ, пленящий разум, неизвестен его образ. Задушить пытается нас сраная система, приводя к безумию. И снова изо рта пена. Снова начинает плести узелки и употреблять их вместо письма. Пусть его пища будет вкусной, одеяние красивым, жилище удобным, а жизнь радостной. Пусть все смотрят друг на друга, слушают друг у друга пение петухов и лай собак. Люди до самой старости и смерти не посещают друг у друга. Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не может быть добрым. Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Совершенно мудрый ничего не накапливает. Он все делает для людей и все отдает другим. Небесная дава приносит всем существам пользу и им не вредит. Со двора можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть естественное дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенно мудрый не ходит, но познает все. Не видя вещей, он проникает в их сущность. Не действуя, он добивается успеха. Master Fix.